Темные окна, выбиты двери. Смерть не выходит к зиме на порог. Где же те люди, где же те семьи, что в зиму ушли, и хранит их лишь Бог? Бог сохранит ли? Не тело, но душу. Где же тела всех крестьянских семей? Ход жизни нарушен, хребет ей разрушен. Земля тут теперь хранит семьи людей. Прочь обещания, земля теперь ваша. Мы строим будущее через кресты. Вы не доели, вы не споете. Вам или стойло, или штыки. Много веков хранит тайны от жизни все драгоценности рода земля. Русские люди, страдая безвременно, нашли свою землю. Земля здесь своя. Ты же представь, по какому народу ходишь ногами, не думая зря.